Белый сволочь, воспользовавшись его услугами, сидит у себя в кабинете за бутылочкой виски 12-летней выдержки и готовит текст пресс-релиза. И черный сутенер, и белый растлитель виноваты в равной степени. Людей типа Полсона власти всегда покрывают. Совести у таких людей нет. Что такое позор, им непонятно. Ну, дадут им 6 месяцев отсидки. Ну, придется вытерпеть бурю общественного негодования. Скорее всего, он выйдет сухим из воды. Несколько лет назад, когда шла предвыборная кампания, разгорелся жуткий скандал. Конгрессмен развратил 15-летнего подростка. И что же? Его переизбрали на второй срок. Я полагаю, что для иных насилие, за которое закон предусматривает кару, грех простительный. Да, люди типа Сосси могут выпутаться из жутких передряг, могут даже довольно долго процветать и преуспевать, убивая, калеча, превращая жизнь окружающих в кромешный ад, но рано или поздно будет Полсон, как Сосси, валяться где-то под мостом, мозги наружу. Кончится все 13-й страницей полицейской сводки по городу, неопознанный труп, и не станет полиция, высунь язык, разыскивать его убийц. Один скомпрометирован, другой убит, один живой, другой мертвый, один белый, другой черный. Я провел рукой по волосам, казалось, и волосы, и пальцы мои пропитались смрадом минувшего дня. В тот момент я ненавидел весь мир и все в нем сущее. Пылает огнем Лос-Анджелес. Тлеют угольки бандитской войны в других городах. И стоит только плеснуть туда горючего, как они вспыхнут ярким пламенем. А мы сидим и видим, что политики, вместо того, чтобы заливать разгорающийся пожар, стремятся погасить кипящую в нас ненависть, залить елеем наши глаза, дальше своего носа и невидящие, и убеждают нас, что необходимо вернуться к традиционным ценностям, что они помогут нам это сделать, а сами сидят в шезлонгах на пляже у своих вилл, вслушиваясь в шум прибоя, в котором не слышно криков утопающих. Они говорят, что это расовая проблема, и мы им верим. То, что творится в этой стране, они называют демократией, и мы радостно киваем. Вот ведь повезло, не каждому дано жить в стране, где власть принадлежит народу. Сосси мерзавец, Полсон шут гороховый, а вот голосовать надо за Стерлинга Малкерна. И в редкие минуты прояснения ума вдруг замечаем, что Малкерну и ему подобным на нас плевать, и это нас изумляет. Они уважают нас, они потому, что совратили и трахают в хвост и в гриву. Трахают утром, днем и вечером, но стоит им нежно поцеловать нас и ласково прошептать: «Папа тебя любит, папа о тебе заботится», как мы тут же закрываем глазки и засыпаем, отдаваясь им телом и душой, и спим спокойным сном, ведь нас укрыли одеялами, именуемыми «цивилизация» и «безопасность». И как бывает приятно, когда в эротическом сне являются тебе эти лже-кумиры 20 века, «цивилизация» и «безопасность». Мы верим в эту мечту, потому что есть в этом мире Малкерны, Полсоны, Сосси, Филы, герои. Как им удается заставить нас верить, непонятно. Они обладают тайным знанием, а мы нет. Поэтому они и побеждают. Я чуть заметно улыбнулся Энджи. Устал. «Я тоже», — сказала она, слабо улыбнувшись. «Совсем вымотался». Она подошла к дивану, расстелила простыни. «Давай как-нибудь в другой раз, ладно?» «Другой так в другой», — сказал я и пошел в спальню. «Конечно». Глава 33. На фотографии, которую мы передали Ричи, Полсон был изображен во всей своей красе, и снимок недвусмысленно показывал, где корень всех его нынешних бед. Треть кадра занимала распростертое под Полсоном тело Роланда. Ни пол его, ни возраст сомнений не вызывали. Но в отличие от других фотографий, понять, что это именно Роланд, было невозможно. Лица не было видно. В кадр попали лишь затылок и маленькие уши. Сосси стоял посреди спальни и, покуривая, со скучающим видом наблюдал за происходящим.